Мне приснилось, что мистер Кио мой отец. И вовсе не потому, что у него такой же цвет кожи и вьющиеся волосы. Просто он заботится обо мне так, как это делал бы мой настоящий папа. В последнее время Джосс совсем озверел. Когда я выхожу из школы, он подстерегает меня за углом и развлекается, измываясь надо мной по-всякому. Если это только ругательство и оскорбление, я не обращаю внимания, а просто иду своей дорогой. Но теперь он хватает меня за горло и стискивает, притворяясь, будто хочет задушить. Потом вцепляется в волосы и тянет вниз, пока я не падаю на колени. Я чуть не плачу, но все-таки сдерживаю слезы. Не хочу доставлять ему еще и это удовольствие. Однажды, уже не помню когда, я все рассказала мистеру Кио. Он выслушал молча. Я подумала, что ему плевать на эти истории с дурацкими школьными разборками. Ну вот как-то раз выхожу я в 3 часа дня из школы. Джо, конечно, тут как тут, снова вцепляется мне в волосы. И вдруг появился мистер Кио. Он быстро перешел улицу, точно так же схватил Джо за волосы, заставил его опуститься передо мной на колени и удерживал какое-то время. А тот отбивался, стараясь вырваться. Но у мистера Кио железная хватка. Я уже говорила, что ростом он не вышел, но руки и плечи у него мощные. Я отошла в сторонку и смотрела на них, гордясь тем, что вот и у меня нашелся заступник. У мистера Кио было странное лицо. Такого я прежде никогда у него не видала. Оно выражало ярость, злобу. Глаза на темном лице сверкали, как 2 зеленых луча, но не холодных, а жгучих, слепящих. А потом я услышала его голос. «Ты больше никогда не будешь этого делать, слышишь? Никогда!» Он говорил по-английски, и Джо не мог его понять. Но этот голос звучал такими грозными, прямо громовыми раскатами, что парень затрясся от страха. А вот я ничуть не испугалась. В эту минуту мистер Кио был так могуч, так прекрасен. Мне почудилось, будто он явился с другой планеты, сошел с небес, чтобы найти меня на моем острове и защитить от всех бед. Будто я всегда его ждала с самого детства, и он услышал мои молитвы. Но это был не ангел, не добрый дух, а скорее воин, только без оружия, рыцарь без коня. Я стояла и смотрела на него, а он, наконец, выпустил Джо, и тот со всех ног кинулся прочь. Мистер Кио даже и смотреть не стал, куда он бежит. Он стоял неподвижно, его лицо еще не остыло от гнева, зеленые глаза сверкали, как осколки зеркала, и я не могла оторвать от него взгляд. А потом он ушел стремительным шагом, и я поняла, что не должна идти следом. Вот так оно все и случилось. Я никому об этом не рассказала, даже матери. Но с этого дня знаю, что у меня есть друг, даже больше, чем друг. Мне тут как-то приснилось, что он мой отец, приехал на остров, чтобы найти меня и когда-нибудь увезти с собой далеко-далеко, на его родину, в Америку. Чуть позже, встретившись опять с мистером Кио, я сказала: «Может, вы когда-нибудь придете к нам домой, чтобы познакомиться с моей матерью?» Потом заметила: «Моя мать хорошо говорит по-английски». И сразу добавила, чтобы он не счел это приглашением из вежливости. «Но только если сами захотите, вы, конечно, не обязаны». Он не сказал ни да, ни нет, просто не ответила, и мне стало неловко. Зря я ему это предложила. И тогда я поскорее завела разговор на другие темы. О рыбалке, о моллюсках, которые моя мать продает владельцам ресторанов, как будто хотела, чтобы он стал ее клиентом и покупал у нее морские ушки. Как бы там ни было, но после того случая у школы Джо ни разу на меня не напал. Он по-прежнему бормочет ругательства, когда я иду мимо, и обзывает макакой, но боится распускать руки. Я вижу, как его крысиные глазки опасливо бегают туда-сюда. Вдруг мистер Кио затаился где-то рядом, за колонной или в тени подъезда, или же в павильончике аптеки, что стоит как раз рядом на перекрестке. Об этом я тоже забыла рассказать. В жизни мистера Кио произошло кое-что новое. Однажды мы с ним лазили по скалам. Бешено задувал ветер, в море штормило, я поскользнулась и ободрала колено об острый камень. Было очень больно, и кровь никак не останавливалась. Мистер Кео отрезал полосу от подола своей рубашки маленьким рыбацким ножиком и перевязал мне ногу. Но, увидев, как быстро материя пропиталась кровью, сказал: «Лучше вам пойти в аптеку. Там рану продезинфицируют и перевяжут как надо». Спорить было глупо, но я не могла карабкаться по скалам, и он донес меня на руках до дороги. Несмотря на боль в колене, мне было ужасно приятно в его объятиях. Он такой сильный. Я прижималась к его груди и слышала биение сердца. Потом мы добрели до деревни, он меня поддерживал, а я опиралась на него и нарочно хромала посильнее, чтобы чувствовать его мускулистую руку. К этой аптекарше я никогда еще не заходила. Она недавно на нашем острове. Хорошенькое, только слишком бледное лицо и круги под глазами. Павильончик у нее крохотный, на двери висит белая полотняная занавеска, которую нужно приподнять, чтобы войти. Мистер Кео терпеливо ждал, пока аптекарша протирала рану спиртом, накладывала мазь и бинтовала рану. Мне было не так уж и больно, но я притворно морщилась и постановала, чтобы вызвать к себе жалость. Я сразу почувствовала, что мистер Кео запал на аптекаршу. И, как ни странно, это меня разгневало. Терпеть не могу, когда взрослые ведут себя по-детски. А главное, мне не хотелось, чтобы мистер Кио, такой замечательный человек, втюрился в самую обыкновенную бабенку, в эту аптекаршу, пускай даже смазливую. Я боюсь, что тогда он опустится до нее, то есть будет обычным заурядным типом, недостойным зваться моим отцом, этаким середнячком из тех, кто несет всякую чепуху, лыбится по любому поводу, болтает с первым встречным. А мистер Кио, он совсем другой. Он сильный, он может заговорить громовым голосом, может посмотреть своими зелеными глазами так, что люди пугаются. Но позже, поразмыслив как следует, я поняла, что, скорее всего, он познакомился с этой женщиной еще раньше. Именно потому и вызволил меня в тот день у школы. Когда Джо вцепился мне в волосы, мистер Кио, наверное, был в аптеке. Ему пришлось сделать всего несколько шагов, чтобы подоспеть мне на помощь. Я-то воображала, что он возник из ниоткуда, мой ангел-хранитель, а он попросту любезничал с аптекаршей. Меня это расстроило, но в то же время и утешило. Теперь у меня был свой ангел-хранитель, добрый дух. И вообще, что в ней такого особенного, в этой аптекарше? Просто миловидная болтушка, вот и все, вполне заурядная особа. Теперь, когда мы с мистером Кио сдружились по-настоящему, я стала чувствовать себя свободно в его обществе. Конечно, не до такой степени, чтобы разговаривать с ним фамильярно или называть по имени, хотя мне очень нравится имя Филипп. Просто я чувствую, что могу, не стесняясь, говорить обо всем, что хочу и когда хочу. Например, сочиняю всякие истории, анекдоты, чтобы развлечь и рассмешить его. А еще я пою ему все песни, какие только знаю, даже старинные английские потешки для детей. Грустный мальчик, Мэри-Мэри, у нее все не так, как у людей, старый король Коль. Про короля, который приказывает: «Эй, налейте нам кубки, да набейте нам трубки, да зовите моих скрипачей». Примечание. Последняя песня в переводе Маршака на русский язык называется «Веселый король». Конец примечания. А еще хиты Элвиса и Нины Симон, которые я слышала по радио. Или песни из «Звуки музыки», потому что смотрю это видео каждый раз, как остаюсь дома одна. Примечание. Элвис Аарон Пресли, 1935-1977. Американский певец и актер, один из самых коммерчески успешных исполнителей популярной музыки 20 века. Нина Симон, 1933-2003, американская певица, пианистка и композитор. «Звуки музыки» — фильм-мюзикл, снятый в 1965 году Робертом Уайзом с Джулией Эндрюс в главной роли. Лента представляет собой экранизацию одноименного бродвейского мюзикла. Конец примечания. Я убедилась, что это ему по вкусу. Его лицо смягчается, глаза теряют холодный стеклянный блеск и подергиваются влагой. Однажды он сказал: «У вас красивый голос. Вы могли бы стать певицей, когда вырастете». От такого комплимента у меня чуть сердце из груди не выпрыгнуло, и жар бросился в лицо. «Конечно, мне хотелось бы стать певицей», — ответила я. «Но сейчас я могу петь только в церкви. Пастор играет на пианино, а я исполняю гимны». Это его явно заинтересовало. «Значит, я могу зайти послушать вас как-нибудь в воскресенье?» Я жутко обрадовалась, кажется, даже слишком явно, и воскликнула: «О, мистер Кио, пожалуйста, приходите!» Но тут он слегка помрачнел и сказал: «Ну, посмотрим, может, и загляну». Мне стало стыдно, что я так возликовала, ведь я и вправду поверила, что он придет в церковь в ближайшее воскресенье. Но если он там и был, то очень уж хорошо спрятался. Сколько я не искала его глазами, так и не увидела. А может, он вообще недолюбливает религию? Каждый раз, как я упоминаю о нашей церкви или о пастыре, он меняет тему или просто молчит, как пойманная нами рыба. А однажды, когда я завела разговор о небесах и о рае, стал даже насмехаться. Ну, это все басни, которые рассказывают малым детям. Рай небесный. Такого нет и быть не может. Мне становится не по себе, когда у мистера Кио лицо искажается недоброй усмешкой, обнажающей его хищные зубы, особенно один, который торчит сбоку, острый, как собачий клык. Мне ужасно хочется проникнуть в его мысли, понять, отчего он такой мрачный и молчаливый, с этим тоскливым блеском в глазах. Будь он и вправду моим отцом, я смогла бы узнать, какую жизнь он прожил, расспросить его, утешить, рассмешить, отвлечь от печалей, разделить его тяготы. Иногда он наводит меня на мысль о смерти. Я начинаю думать о том, что может случиться через какое-то время, когда его уже не будет, когда не будет и моей матери. А я останусь одна одинешенька, никогда больше не встречу такого, как он. И значит, никогда уже не смогу мечтать и грезить о моем отце. Но, к счастью, такие мысли у меня не задерживаются. Я тут же придумываю какую-нибудь игру или загадку, чтобы развлечь мистера Кио, или байку с местным колоритом. Одну такую я ему рассказала как-то воскресным днем, когда мы залезли на верхушку скалы и уселись среди камелей. История коровы. Случилось все это на некоем острове. На острове, где не водились ни звери, ни птицы, а жили только мужчины и женщины. Люди там очень скучали, и вдобавок у них было мало еды. Только батат да лук. И совсем уж тоскливо жилось им зимой, когда ночи тянулись так долго. И когда был холод, и нескончаемый ветер, дожди и туманы. Но однажды на остров приехал один человек — незнакомец, похожий на вас. Никто не знал, как его зовут. Человек этот был очень странный. Могучий и рослый, высоколобый и желтоглазый. Его глаза наводили страх на людей. Он был одет в пальто до пят и носил черную шляпу. Он ни с кем никогда не беседовал, а если и говорил, то таким громовым угрожающим голосом, что все приходили в ужас. И вот как-то ночью незнакомец исчез. А в ту ночь был густой туман. В такую погоду никто никогда не выходит из дома. Люди боятся упасть со скалы и погибнуть в море. Но вдруг жители острова услышали крик. Все узнали голос того незнакомца. Этот голос терялся где-то в тумане, и еще им почудились чьи-то шаги. Звуки тяжелых, неспешных шагов на улочках. Топ-топ-топ. А на утро едва лишь растаял туман, все увидели в поле корову, красивую, черную, дородную. Вот так незнакомец превратился в корову, и на острове вдруг появилась корова. Люди вмиг позабыли о страхе, попросили корову давать молоко, и их дети стали пить молоко. Вот и все. Но теперь, всякий раз, как туман накрывает остров, кто-нибудь исчезает бесследно. А на утро, глядишь, появилась корова. Так что будьте поосторожней и берегитесь тумана. Вы ведь тоже не здешний. Мистер Кио покачал головой. Ну, вы фантазерка. И на мгновение его зеленые глаза стали желтыми, точно такими, как у коров. Я впервые пришел в их церковь. На самом деле церковью это не назовешь. Просто помещение в полуподвале небольшого домика с садом в центре деревни. Спускаешься на несколько ступенек, и перед тобой массивная двойная дверь, сквозь которую, несмотря на толстую обивку, пробивается изнутри музыка. Смутные звуки, пианино и поющие голоса. Отворив дверь, я услышал голос Джун. Она стояла на чем-то вроде эстрады в окружении девочек, ее ровесниц, хотя все они были ниже ее на голову. Справа от них за пианино сидел пастор. Он играл немного тягучую, печальную, но ритмичную мелодию, а девочки размеренно хлопали в такт. Джун пела по-английски. Никто не знает, кроме Иисуса. Я знал слова этой песни. Примечание. Духовное афроамериканское песнопение. Конец примечания. У нее был ясный, чистый голос. Не пронзительный, какой бывает у детей, а звучный, такой проникновенный, что меня пробрала дрожь. Я остался стоять в дверях, хотя люди в последнем ряду потеснились, чтобы дать мне место на скамье. Но я не мог шагнуть вперед. Что-то мешало мне войти внутрь, как будто я не имел на это права. Как будто меня могли в любой момент узнать, попросить выйти, и мне больше не было бы доступа в эту церковь. А может, это препятствие таилось во мне, и я сам был не в силах шагнуть вперед. Так и стоял, привалившись к косяку и не давая двери закрыться, чтобы чувствовать холод с улицы, а не дышать нагретым воздухом помещения, пропитанным запахами людского обихода. Сыромятной кожи, дерева, стиранного белья, потных тел, вызывавшими у меня отвращение. В какой-то момент пение стихло, но Джун осталась на сцене в свете яркой лампы, которая обрисовывала ее тело под платьем, юные девичьи грудки, легкую выпуклость живота. Свет падал и на ее лоб, сейчас не скрытый волосами. Они были стянуты назад в большой пучок с рыжеватым отливом. Лицо ее выглядело серьезным, замкнутым, она не улыбалась, только слегка кривила губы. На шее под опущенным подбородком пролегла легкая складочка, а полузакрытые глаза словно созерцали нечто невидимое в зале среди прихожан. Пастор произнес короткую проповедь, сопроводив ее цитатами из молитвенника. Он был молод, но показался мне самодовольным и ограниченным, а девчушки вокруг него выглядели сборищем мелких козявок. Одна только Джун, стоявшая в центре этого нелепого дурацкого хора, выделялась своим лицом с опущенными глазами и рослой фигурой, со слегка расставленными ногами и безвольно повисшими руками. А потом она вдруг заметила меня. Ее лицо не дрогнуло, улыбки не появилось, но я увидел, как распахнулись ее глаза, ощутил, как слились воедино наши взгляды, и мне почудилось, будто я слышу биение ее сердца, связанного с моим невидимой нитью. Она больше не слушала разглагольствований пастора, забыла о своих товарках, о пастве, глядевшей на нее. Теперь она была нерасторжимо соединена со мной этой нитью, все остальное перестало для нее существовать. А меня внезапно охватило смятение, которого я никогда прежде не знал, никогда не испытывал. Это было головокружительное ощущение своей власти над другим человеком. Да, я был властелином, не наставником, а именно властелином, который мог направлять каждую ее мысль, каждый жест, каждое слово. Пастор несколько раз многозначительно кашлянул, повторяя первые такты гимна. И тогда я невольно сделал какое-то движение, кажется, слегка поднял левую руку и повернул ладонью к ней, но не приветственно, а в знак того, что нужно начинать. И Джун наконец запела. Не знаю, пела ли она когда-нибудь раньше так прекрасно, таким светлым и сильным голосом, слегка покачивая бедрами и поводя плечами, но мне почему-то вспомнилась Мэри, прежняя Мэри, в ее красном платье, ярко освещенная софитами. Пастор ударял по клавишам с чрезмерным усердием. Мерзкие тщедушные козявки тужились изо всех сил, пытаясь не отстать от Джун, а прихожане начали мерно хлопать в ладоши. И когда гимн закончился, хлопки переросли в аплодисменты. Хотя в церкви овации запрещены, молитвам не аплодируют, даром, что это было не просто молитвой. Я же медленно отступал назад, пока плотная дверь не захлопнулась, перерезав нить, связавшую наши взгляды, перерезав поток музыки.